Слух о том, что он умер в первый день ярмарки, облетел всю округу. После богослужения к церкви пришла не одна тысяча человек. Они заполнили все кладбище, забирались на ограду, стояли на поле за кладбищенской стеной. Похоронная процессия выстроилась перед залом приходского совета. Ожидали лишь старого пропста. Он хворал и не мог читать проповедь. Однако на похороны капитана Ленарта он обещал прийти. И вот он пришел, опустив голову, погруженный в свои печальные думы, думы старого человека, и встал во главе процессии. Он ничему не удивлялся, ведь этот старец провожал так много людей в последний путь. Он шел по знакомой дороге, не поднимая головы. Он прочитал молитвы и бросил на гроб горсть земли, по-прежнему ничего не замечая. Но вот каноник запел псалом. Сам по себе грубый голос псаломщика, если бы он пел один, вряд ли заставил пропста очнуться от тяжких дум. Но канонику не пришлось петь одному. Многие сотни голосов слились с его голосом. Пели мужчины, пели женщины и дети. И тут пропст словно бы пришел в себя. Он провел рукой по глазам, встал на могильный холм и огляделся. Никогда еще не доводилось ему видеть столько скорбящих людей. На мужчинах были старые поношенные траурные шляпы, на женщинах большие белые передники. Все они пели, у всех глаза были влажны от слез, все они скорбели о капитане. И тут сердце старого пропста сжалось от страха. Что он скажет этим глубоко опечаленным людям? Ведь он должен сказать им слово утешения. Когда пение смолкло, он простер над толпой руки. «Я вижу, что вы горюете», — начал он, «а горе тяжелее переносить тем, кому предстоит долго идти по жизненному пути, чем мне, ведь мне скоро предстоит расстаться с этим миром». Он в ужасе замолчал. Голос его был слишком слаб. К тому же он с трудом подбирал слова. Но вот он снова заговорил. Голос его обрел молодую силу. Глаза заблистали. И он произнес прекрасную речь. Вначале он сказал все, что знал о Божьем страннике. Потом он упомянул о том, что покойного чтут не за внешний блеск, не за большие таланты, а за то, что он шел по пути, завещанному Господом. И пропст молил нас во имя Бога нашего Иисуса Христа следовать примеру капитана Ленарта. Мол, каждый должен любить ближнего и помогать ему. Каждый должен видеть в ближнем одно лишь хорошее. Каждый должен жить так, как жил капитан Ленарт. И для того не нужно большого таланта, а одно лишь благочестие. Он истолковал нам все, что случилось за этот год. Он сказал нам, что все наши беды были лишь предвестниками счастливых времен, которые непременно настанут. Он сказал, что доброта людская прорывалась в этом году сквозь тучи лишь редкими лучами, а теперь эти лучи соберутся воедино и будут светить, как яркое солнце. Всем нам показалось, что мы слышим слова пророка. Всем хотелось любить друг друга. Всем хотелось делать добро. Он поднял глаза и простер руки, благословляя нас, призывая мир и счастье в наши края. «Именем Божьим, — сказал он, — молю вас прекратить раздор и распри, да будет мир в ваших сердцах и во всей природе, да обретет покой вся неживая и живая природа, и травы, и камни, и зверь, и птица». Казалось, что священный покой вдруг снизошел на нас. Казалось, будто вершины гор засияли, озарились улыбкой долины, окрасился румянцем осенний туман. Затем старый пропст сказал, что люди должны обрести защитника, избавителя от всех бед. «Кто-то должен прийти и помочь вам», — сказал он. «Господь не допустит вашей погибели. Господь призовет того, кто накормит голодных и поведет их по праведному пути». И тут, Йоста, все-все подумали о тебе. Мы знали, что пропст говорил о тебе. Люди, которые слышали про твое письмо, обращенное к ним, говорили о тебе, расходясь по домам. А ты ушел в лес и решил умереть. Люди ждут тебя, Йоста. Во всех домах толкуют о том, что помочь им может один лишь сумасшедший пастор из Экибю. Для всех, для них ты герой. Да, Йоста, разумеется, пропст говорил о тебе. Неужто одно это не может заставить тебя жить? Я же, твоя жена, говорю тебе, ты должен идти и выполнить свой долг. Не вздумай вообразить себя посланцем Божьим. Помогать людям может любой. Не старайся совершать геройские подвиги, блистать умом, удивлять всех и каждого. Старайся поступать так, чтобы твое имя не было слишком часто у всех на устах. Однако подумай хорошенько, прежде чем нарушить слово, данное Синтраму. Ты получил своего рода право на смерть, и жизнь не сулит тебе впредь много радостей. Было время, когда я хотела уехать на родину, на юг. Я грешно считала для себя незаслуженным счастьем остаться с тобой, идти с тобой по жизни. Но теперь я останусь. Если ты найдешь в себе силы жить, я останусь с тобой. Но не жди от нашей с тобой жизни больших радостей. Я заставлю тебя идти тяжким путем верности своему долгу. Не жди от меня слов утешения и надежды. Все беды и несчастья, которые мы с тобой причинили другим, я поставлю на страже у нашего очага. Может ли сердце, страдавшее столь сильно, как мое, еще любить? Без бед и без радости пойду я по жизни рядом с тобой. Подумай хорошенько, Йоста, прежде чем решиться остаться в живых. Нам с тобой предстоит идти путем искупления. Она не стала дожидаться ответа. Сделав знак дочери пастора, она вышла. Войдя в лес, она горько заплакала и, не переставая плакать, дошла до Экибю. Вернувшись домой, она вспомнила, что так и не потолковала с солдатом Яном Хёком о вещах более приятных, чем война. Когда она ушла, на хуторе воцарилось молчание. «Честь и хвала Господу Богу нашему!» — вдруг сказал старый солдат. Все взглянули на него. Он поднялся и пристально огляделся. «Зло, и ничего, кроме зла, было моим уделом. С тех пор, как открылись мои глаза, я видел кругом одно лишь зло. Одни лишь злые люди окружали меня. Ненависть и злоба царили и в лесу, и в поле. А вот она добрая. Добрый человек побывал в моем доме. Когда я буду сидеть здесь один, то стану вспоминать ее. Она будет охранять меня на лесной дороге». Он нагнулся над Йостой, развязал его и поднял на ноги. Потом взял его торжественно за руку. «Неугодным Господу называешь ты себя», — сказал он, кивая. «Так оно и было. Но теперь, когда она побывала здесь, Бог простил нас, ведь она сама доброта». На следующий день старый Ян Хёк пришел к Ленсману Шарлингу. «Я хочу нести свой крест», — заявил он. «Я был злым человеком и породил злых сыновей». И он попросил посадить его в тюрьму вместо сына. Но этого ему позволить не могли. Лучшая изо всех старых историй повествует о том, как старик последовал за сыном, брел за арестантской каретой, не покинул его, покуда тот не отбыл свой срок. Но об этом поведает кто-нибудь другой. Глава 36. Маргарета Сельсинг. Незадолго до Рождества майорша приехала в уезд Лёвсё, но в Экибю она появилась лишь в сочельник. В дороге она захворала. У нее началось воспаление легких. Но, несмотря на сильный жар, она никогда еще не была столь веселой и приветливой. Дочь пастора из Брубю, гостившая у нее в Эльвдальской лесной усадьбе с октября месяца, сидела рядом с ней в санях. Ей очень хотелось поскорее вернуться домой. Но что она могла поделать, раз старая майорша то и дело останавливала лошадей и подзывала каждого прохожего, чтобы расспросить его о новостях? «Ну, как вы тут живете, в Лёвсё?» — спросила майорша. «Живем хорошо», — отвечал один. «Настали лучшие времена. Лишенный сана пастор из Экибю и его жена помогают нам». «Хорошее настало время», — рассказал другой. «Синтрама здесь больше нет. Кавалеры из Экибю трудятся, не покладая рук. Нашлись деньги пастора из Брубю. Они были спрятаны на колокольне в Бру. Их так много, хватит на то, чтобы заново отстроить Экибю, вернуть ему былую славу и могущество. Этих денег достанет и на хлеб голодным». «Наш старый пропст, — сказал третий, — словно помолодел и обрел новые силы. Каждое воскресенье он говорит нам о том, что наступает Царство Божие на земле. Кто теперь захочет грешить? Приходит торжество добра». А майорша не спеша едет дальше, расспрашивая каждого встречного. «Как идут у вас дела? Терпят ли нужду у вас в приходе?» И жар, и острая боль в груди у нее затихали, когда она слышала в ответ: «Есть у нас две добрые, богатые женщины, Марианна Синклер и Анна Шернхёк. Они помогают Йости Берлингу. Они ходят по домам и помогают голодающим. К тому же теперь никто не засыпает зерно в перегонный куб. Майорше казалось, будто она не сидит в санях, а слушает долгое богослужение. Можно было подумать, что она попала в святую землю. Она видела, как на лицах старых людей разглаживаются морщины, когда они рассказывали ей. Восхваляя наступившие добрые времена, люди забывали о своих недугах. «Нам всем хотелось бы стать такими, как покойный капитан Леннард», — говорили они. «Хочется быть добрыми, верить в добро. Не хотим никому делать вреда, ведь это ускорит приход царства». Она увидела, что все они охвачены одной решимостью. В богатых усадьбах бедных кормили бесплатно. Каждый, кто хотел, получал работу, и на всех заводах майорши дела шли полным ходом. Никогда она еще не чувствовала себя столь бодрой, как сейчас, вдыхая холодный воздух в больную грудь. Она останавливалась возле каждого двора и расспрашивала людей. «Теперь у нас все хорошо», — уверяли ее люди. «Мы терпели большую нужду, но теперь нам помогают добрые господа из Экибю. Вы, госпожа майорша, немало удивитесь тому, что здесь успели сделать. Мельница почти готова, и кузницу строят полным ходом, а на месте сгоревшего дома новый уже подвели под крышу». Эта нужда и страшные беды заставили их всех перемениться. Ах, неужто лишь на короткое время? И все же как приятно было вернуться туда, где каждый желал услужить ближнему, где всем хотелось творить добро. Майорша знала, что сможет простить кавалеров, и благодарила за это Бога. «Анна Лиса, — сказала она, — мне, старому человеку, кажется, что я уже попала в Царствие Небесное». Когда она, наконец, приехала в Экибю, и кавалеры поспешили помочь ей сойти с саней, они едва узнали ее, ведь она стала почти такой же доброй и кроткой, как их молодая графиня. Старые люди, знавшие ее с молодых лет, шептали друг другу: «Это не майорша из Экибю вернулась к нам, это Маргарет Сельсинг». Велика была радость кавалеров, когда они увидели, что она стала такой доброй и вовсе не помышляет о мщении. Но эта радость уступила место печали, когда они поняли, как тяжело она больна. Ее сразу же перенесли в гостиную конторского флигеля и уложили в постель. На пороге она обернулась и сказала: «Это был ураган Господен. Да, ураган Господен. Теперь я знаю, что все случилось к лучшему». Тут дверь за ней затворилась, и больше они ее не видели. А ведь как много хочется сказать тому, кто покидает этот мир. Слова так и просятся с языка, когда знаешь, что рядом в комнате лежит тот, чьи уши скоро навсегда перестанут слышать. «О, друг мой!» — хочется сказать. «Можешь ли ты простить меня? Можешь ли поверить, что я любил тебя, невзирая ни на что? Как же это могло случиться, что я причинил тебе столько горя, когда мы шли рядом по жизненному пути? О, мой друг, как я благодарен тебе за все радости, которые ты подарил мне!» хочется сказать и это, и многое-многое другое. Но майорша лежала в жестокой горячке и не могла услышать слов кавалеров. Да неужто она так и не узнает, как они работали, чтобы продолжить ее дело, чтобы вернуть Экибю честь и славу? Неужто она так этого и не узнает? И тут кавалеры пошли в кузницу. Работа там уже остановилась, но они подбросили угля в железные болванки и плавильную печь. Они не стали звать кузнецов, которые ушли домой праздновать Рождество, и сами встали у горна. Только бы майорша дожила до того, как начнет бить молот, а уж он сам поведает ей об их стараниях. Пришел вечер, наступила ночь, а они все еще работали. Многим из них казалось, что они неспроста второй раз встречают Рождество в кузнице. Многоопытный Кевин Хюллер, благодаря которому они отстроили столь быстро мельницу и кузницу, и силач капитан Кристиан Берг стояли у печи и следили за плавкой. Йоста и Юлиус подбрасывали уголь. Кое-кто сидел на наковальне под поднятым молотом, остальные расположились на угольных тележках и на кучах железных болванок. Старый мистик Левенборг разговаривал с философом дядюшкой Эберхардом, сидевшим рядом с ним на наковальне. «Сегодня ночью умрет Синтрам», — сказал Левенборг. «А почему именно сегодня ночью?» — спросил Эберхард. «Да ты ведь знаешь, братец, какое пари мы заключили год назад! Ведь мы не совершили ничего неподобающего кавалерам, и, стало быть, он проиграл?» «Ну, если ты, братец, веришь в это пари, то должен понимать также, что мы совершили немало неподобающего кавалерам. Во-первых, мы помогли майорше. Во-вторых, мы начали работать. В-третьих, Йоста Берлинг не слишком честно поступил, пообещав убить себя, и не выполнил обещания». «Да я тоже думал об этом», — возразил Левенборг. «Но полагаю, что вы, братец, заблуждаетесь. Нам не пристало поступать, исходя из собственных мелочных интересов. Но кто может запретить нам совершать поступки во имя любви, чести или вечного блаженства? Я думаю, что Синтрам проиграл». «Ну, возможно, вы и правы». «Должен сказать, я это точно знаю. У меня в ушах весь вечер звенят его бубенцы. Но это обманный звон. Скоро он и сам будет здесь». И тщедушный старик уставился на усеянный редкими звездами кусок синего неба в открытых настежь дверях кузницы. Чуть погодя он вскочил на ноги. «Ты видишь его?» — зашептал он. «Вот он, крадется в кузницу. Да неужто ты не видишь его, братец?» «Ну, ничего я не вижу», — изумился дядюшка Эберхард. «Да ты, видно, просто успел задремать». «Нет, я отчетливо видел его на фоне синего неба. На нем, как всегда, была длинная волчья шуба и меховая шапка. А сейчас он снова нырнул в темноту, и я не вижу его». «Да вот же он, вот, возле печи, стоит рядом с Кристианом Бергом. Но тот, разумеется, его тоже не видит. Вот он наклонился и бросает что-то в огонь. О, да чего же злобный у него вид! Берегитесь, друзья, берегитесь!» И тут же из печи вырвался сноп огня, осыпав кузнецов и их подручных шлаком и искрами. Никто из них, однако, не пострадал. «Он хочет отомстить нам!» — прошептал Лёвенборг. «Да ты, братец, спятил!» — воскликнул Эберхард. «Довольно тебе пугать нас!» «Твое дело не верить или верить, да только этим беде не поможешь. Разве не видишь, что он стоит у столба и скалит зубы, глядя на нас? Неужто собирается опустить молот?» Он вскочил и увлек за собой Эберхарда. Мгновение спустя молот с грохотом опустился на наковальню. Виной тому была лишь проржавевшая скоба. Но Эберхард и Лёвенборг чудом избежали смерти. «Видишь, братец!» — воскликнул, ликуя, Лёвенборг. «Нет у него над нами власти. Однако он хочет нам отомстить». И он подозвал Йосту Берлинга. «Иди к женщинам, Йоста. Быть может, он и к ним явится. Они ведь не то что я, могут с непривычки испугаться». «Да поостерегись, Йоста, он сильно зол на тебя. К тому же он, быть может, имеет над тобой власть из-за того обещания. Вполне вероятно». Позднее кавалеры узнали, что Лёвенборг оказался прав. Синтрам в самом деле умер той ночью. Одни говорили, что он сам повесился в тюрьме. Другие полагали, что слуги правосудия отдали тайный приказ убить его, ибо у следствия конкретных улик не было, а освободить его на горе жителям Лёвсё было никак нельзя. А еще кое-кто поговаривал, будто в черной карете, запряженной вороными, приехал господин в черном и забрал его из тюрьмы. И Лёвенборг был не единственный, кто видел Синтрама рождественской ночью. А у Ульрики Дильнер он явился во сне. Многие рассказывали, что он являлся им и после смерти, покуда Ульрика Дильнер не перевезла его прах на кладбище в Бру. Она прогнала из форса всех недобрых слуг и завела новые порядки. С тех пор привидение там больше не появлялось. Рассказывают, будто еще до того, как Йоста пришел в конторский флигель, там побывал какой-то незнакомец, который принес письмо для майорши. Никто этого человека прежде не видел, но письмо положили на столик возле постели больной. Тут же больной вдруг полегчало, жар спал, боли утихли, и она смогла прочитать переданное ей послание. Старики уверяли, что улучшение состояния майорши – дело темных сил, ведь Синтраму и его друзьям-приятелям было выгодно, чтобы она прочла это письмо. Это был контракт, написанный кровью на черной бумаге. Кавалеры, наверное, узнали бы его. Оно было написано в ночь под Рождество в кузнице Экибю. Читая его, майорша узнала, что ее считали ведьмой, посылающей в ад души кавалеров, и в наказание за это был вынесен приговор отнять у нее Экибю. Прочла она в письме и прочие небылицы. Она внимательно посмотрела на дату и подписи, и рядом с подписью Йоста Берлинга увидела следующую приписку. Я ставлю свою подпись, потому что майорша, воспользовавшись моей слабостью, помешала мне заняться честным трудом. И, чтобы я стал кавалером в Экибю, сделала меня убийцей Эбы Дона, рассказав ей, что я пастор, лишенный сана. Майорша медленно свернула бумагу и вложила ее в конверт. Она лежала, не шевелясь, думая о том, что прочла. Горько и больно было ей узнать, что думают о ней люди. Ведьмой, мерзкой чертовкой была она для тех, кому служила, кому давала работу и хлеб. И вот какую награду она заслужила, какую память оставляет по себе. Да и что хорошего могли они думать о неверной жене? Однако что можно ожидать от этих темных людей? Что ей за дело до них? Но эти нищие кавалеры, которых она приютила, они-то хорошо знали ее. Даже они поверили этому или сделали вид, будто поверили, чтобы заполучить Экибю. Мысли беспорядочно роились у нее в голове. Ее горевшее в лихорадке сердце охватили гнев и жажда мести. Она велела дочери пастора из Брубю и графине Элизабет, сидевшей возле ее постели, послать нарочного в Хёкфорс за управляющим инспектором. Она решила составить завещание. Потом она снова погрузилась в раздумья. Брови ее сдвинулись, черты лица страдальчески исказились. «Вам очень плохо, госпожа майорша?» — тихо спросила графиня. «Плохо, плохо, как никогда!» Снова наступило молчание, но вот майорша заговорила резко и жестко. «Удивительно, графиня, что вы, любимая всеми, но ведь вы тоже неверная жена!» Молодая женщина вздрогнула. «Да, если не в поступках, то в мыслях и желаниях, но тут нет никакой разницы. Вот я лежу сейчас и чувствую, что это одно и то же». «Да, я знаю это, госпожа майорша. И все же вы, графиня, теперь счастливы. Вы можете принадлежать своему возлюбленному без греха. Черный призрак не стоит между вами. Вы можете, не скрываясь, принадлежать друг другу, любить друг друга среди бела дня, идти по жизни рука об руку». «О, госпожа майорша, а как вы можете оставаться с ним?» — воскликнула старая женщина с возрастающей горячностью. «Искупите свой грех, покайтесь, пока не поздно. Поезжайте домой к вашим батюшке и матушке, а не то они сами приедут и проклянут вас. Неужто вы считаете Йосту Берлинга своим супругом? Уезжайте от него. Я оставлю ему в наследство Экибю. Я дам ему власть и богатство. Осмелитесь ли вы разделить их с ним? Осмелитесь ли вы принять честь и счастье?» «Я посмела. И вы помните, чем это кончилось? Помните ли вы рождественский обед в Экибю? Помните ли арестантскую в усадьбе Ленсмана?» «О, госпожа майорша, мы, обремененные грехами, идем рядом по жизни, не испытывая счастья. Я стараюсь, чтобы радость не поселилась у нашего очага. Вы думаете, я не тоскую по дому? О, я жестоко тоскую без него, без его опоры и защиты. но мне уже больше не суждено туда вернуться. Я буду жить здесь, в страхе и трепете, зная, что все, что я делаю, приведет лишь к греху и печали, что, помогая одному, причиняю горе другому. Я слишком слаба, слишком простодушна для жизни в здешних краях, и все же я останусь здесь, обреченная на вечное покаяние. «Подобными мыслями мы лишь обманываем свое сердце», — воскликнула майорша, — «и в этом наша слабость. Вы не хотите уезжать от него и не ищите других причин». Не успела графиня ответить, как в комнату вошел Йоста Берлинг. «Входи, Йоста!» — поспешно сказала майорша, и голос ее стал еще более резким и жестким. «Иди сюда, герой, которого восхваляет весь Лёвсё. Узнай же, что пришлось испытать старой майорше, которая по твоей милости скиталась по дорогам, всеми презираемая и покинутая. Вначале я хочу рассказать, что случилось весной, когда я пришла домой к своей матери. Ведь ты должен знать конец этой истории. В марте я прибрела в Эльвдальскую усадьбу. Вид у меня тогда был не лучше, чем у старухи-нищенки. Мне сказали, что моя мать в молочном погребе. Я вошла туда и долго стояла молча у дверей. Вдоль стен на длинных полках были расставлены блестящие медные бидоны с молоком. И моя мать, которая перевалила за 90, снимала бидон за бидоном и снимала сливки. Старуха была еще бодрая, однако я видела, с каким трудом она распрямляла спину, чтобы достать бидон. Я не знаю, заметила ли она меня, но чуть погодя она вдруг сказала мне каким-то удивительно резким тоном: «Вот и сбылось все, что я тебе предсказывала». Я хотела было просить у нее прощения, да только все было напрасно. Она совсем оглохла и не слышала ни одного моего слова. Помолчав, она снова заговорила: «Иди, помоги мне». Я подошла к ней и стала помогать ей спускать один бидон за другим и снимать сливки. Она была довольна. Моя мать не доверяла ни одной служанке снимать сливки и давно наловчилась это делать. «Я вижу, ты тоже можешь справляться теперь с этой работой». И я поняла, что она простила меня. И с тех пор, казалось, силы покинули ее. Она теперь целыми днями сидела в кресле и спала. Она умерла незадолго до Рождества. Мне очень хотелось приехать сюда раньше, но не могла оставить старушку. Майорша умолкла. Ей снова стало трудно дышать, но она собралась силой и снова заговорила. «Это правда, Йоста, что я хотела, чтобы ты жил у меня в Экибю. Ведь ты притягиваешь к себе людей. Всем приятно твое общество. Если бы ты в конце концов образумился, я дала бы тебе большую власть. Я надеялась, что ты найдешь себе хорошую жену. Сначала я думала, что это будет Марианна Синклер, ведь я увидела, как она любила тебя еще в ту пору, когда ты жил в лесу и рубил деревья. Потом я решила, что это должна быть Эббадона, Я поехала в Борг и сказала ей, что если она возьмет тебя в мужья, я оставлю тебе в наследство Экибю. Если я поступила дурно, прошу простить меня». Йоста стоял на коленях, упершись головой в край кровати. Из груди его вырвался тяжкий стон. «Скажи мне, Йоста, как ты собираешься жить? На что будешь кормить жену? Скажи мне, ведь ты знаешь, я всегда желала тебе добра». Сердце Йосты разрывалось от горя, но он ответил ей с улыбкой. «Давным-давно, когда я пытался заработать себе на хлеб здесь, в Экибю, вы, госпожа майорша, подарили мне хутор. Он до сих пор мой. Нынче осенью я привел там все в порядок. Мне помог Левенбург. Вдвоем мы побелили потолок, покрасили и оклеили обоями стены. Левенбург решил, что задняя маленькая комната будет кабинетом графини. Он даже отыскал в окрестных крестьянских усадьбах подходящую мебель из той, что попала туда с аукционов, и купил ее. Так что теперь в этом кабинете стоят и кресла с высокими спинками, и комоды с бронзовыми накладками. А в большой комнате поставлены ткацкий станок для молодой хозяйки и слесарный для меня. Есть там и прочие вещи, и вся нужная для хозяйства утварь. Мы с Левенбургом сидели там не один вечер, толкуя о том, как мы станем жить с графиней на этом хуторе. Но моя жена только сейчас узнала об этом. Мы хотели рассказать ей об этом, когда придется покинуть Экибю. Продолжай, Йоста. Левенбург твердил, что в доме не обойтись без служанки. Летом здесь, на мысу, в березовой роще, рай, да и только, а вот зимой молодой госпоже будет скучно. Так что, Йоста, непременно найми служанку. Я соглашался с ним, однако не знал, откуда взять на это денег. Тогда он однажды принес мне ноты, свой стол с нарисованными клавишами и поставил его в комнате. «Да не как ты сам, Левенбург, намереваешься поселиться у нас вместо служанки?» — спросил я его. На это он ответил, что пригодится нам. «Да неужто я позволил бы молодой графине стряпать, носить дрова и воду?» «Нет, ни за что не позволил бы, покуда есть сила в руках и могу трудиться». Но Левенбург стоял на своем. «Мол, вдвоем мы скорее управимся с хозяйством, а она пусть сидит целыми днями на диване и вышивает тамбурным швом». «Ты представить себе не можешь, какой нежной заботой нужно окружить такую маленькую хрупкую женщину», — сказал он. «Рассказывай, твои слова облегчают мои страдания». «Неужто ты думаешь, что молодой графине хочется жить в хуторской хижине?» Его неприятно поразил ее насмешливый тон, но он продолжал. «О, госпожа майорша, я не смею в это поверить, но как прекрасно было бы, если бы она захотела там жить. Ведь здесь, на 5 миль в округе, нет ни одного врача. А у нее легкая рука и доброе сердце. Ей бы хватило забот лечить раны и врачевать болезни. Мне думается, что все скорбящие нашли бы дорогу на хутор к доброй госпоже. Ведь у бедняков столько горя, им так нужно доброе слово и сердечное участие. Ну, а ты сам что будешь делать? Стану работать за столярным и токарным станком, стану отныне жить своим трудом. А если моя жена не захочет последовать за мной, пойду один. Никакие богатства в мире не заставили бы меня свернуть с этого пути. Хочу жить своим трудом. Хочу всегда быть бедным, жить среди крестьян, помогать им, чем могу. Ведь им нужен кто-нибудь, кто бы играл польку у них на свадьбах и рождественских пирушках, кто бы писал письма их уехавшим сыновьям. Так я и стану этим заниматься. Но я непременно должен оставаться бедным. Это будет мрачная жизнь, Йоста. О, нет, госпожа майорша, она не будет мрачной, если только мы будем вместе. Богатые и веселые будут к нам приходить, так же, как и бедные. Нам было бы весело в этой хижине. Гостям вовсе не было бы хуже, если бы мы готовили угощения прямо у них на глазах и, не церемонясь, ели бы по двое из одной тарелки. Но какую пользу ты принесешь этим? Какую награду заслужишь? Для меня будет большой наградой, если бедняки будут помнить меня несколько лет после моей смерти. Немалую пользу я принесу, если посажу возле дома несколько яблонь, научу деревенских музыкантов играть мелодии старых мастеров, научу пастушков петь хорошие песни на лесных тропинках. Поверьте мне, госпожа майорша, я все тот же сумасбродный Йоста Берлинг, каким был. Я могу стать лишь деревенским музыкантом, но для меня этого достаточно. Мне предстоит искупить немало грехов. Плакать и каяться я не умею. Я хочу доставлять радость беднякам, и в этом вижу свое покаяние. «Йоста», — сказала майорша, — «это слишком жалкая жизнь для человека с твоими дарованиями. Я хочу завещать тебе Экебю». «О, госпожа майорша!» — с ужасом воскликнул он. «Не делайте меня богатым! Не возлагайте на меня столь тяжкого бремени! Не разлучайте меня с бедняками!» «Я хочу отдать Экебю тебе и кавалерам», — повторила майорша. «Ты достойный человек, и народ молит за тебя Бога. Я говорю тебе, как когда-то сказала моя мать, ты справишься с этой работой». «Нет, госпожа майорша, такого подарка мы принять от вас не можем, ведь мы так плохо думали о вас и причинили вам столько горя». «Я хочу оставить тебе, Экебю, слышишь?» Она говорила резко, жестко, почти враждебно. Его охватил страх. «Не надо! Не вводите стариков в искушение, ведь тогда они снова станут бездельниками и пьяницами. Боги небесные, богатые кавалеры, что тогда станет с нами?» «Я хочу подарить тебе Экебю, Йоста, но сначала ты должен обещать, что вернешь свободу жене. Эта благородная маленькая женщина не для тебя. Она слишком много страдала в нашем медвежьем крае. Она тоскует по своей светлой родине. Отпусти ее. Для этого я и дарю тебе Экебю. Но тут графиня Элисабет подошла к майорше и опустилась возле постели на колени. «Я больше не стремлюсь вернуться на родину, госпожа майорша. Этот человек — мой муж. Он нашел выход, выбрал путь, по которому я готова идти. Отныне мне не надо будет идти с ним по жизни, являясь женой строгой и холодной, и беспрестанно напоминать ему о раскаянии, об искуплении грехов. Бедность, вечная забота и тяжкий труд сделают свое дело. По пути, ведущим к бедным и немощным, я могу идти без греха. Жизнь на севере больше не страшит меня. Но не делайте его богатым, госпожа майорша, ведь тогда я не смогу здесь остаться». Майорша приподнялась в постели. «Все счастье вы требуете для себя!» — закричала она, потрясая кулаками. «Все счастье и благословение Божие! Нет, пусть Экебю достанется кавалерам, им на погибель! Пусть муж и жена разлучатся, пусть они погибнут! Ведь я ведьма, мерзкая чертовка, я совращала вас на путь зла. Какова обо мне слава, такой мне и должно быть». Она схватила письмо и бросила его Йости в лицо. Черная бумага затрепыхала и упала на пол. Йости она была хорошо знакома. «Ты виноват передо мной, Йоста! Ты обидел ту, кто была тебе второй матерью! Неужто ты теперь посмеешь перечить мне и не смиришься с наказанием, какое я тебе избрала? Ты примешь от меня Экебю, и это погубит тебя, потому что ты слабоволен. Ты отошлешь домой свою жену, чтобы уже никогда и никто не смог бы спасти тебя. Ты умрешь, столь же сильно ненавидим всеми, как я. А Маргаретти Сельсинг будут вспоминать, как о ведьме. Ты же останешься в памяти людей расточителем и кровопийцей». Она снова откинулась на подушки, и наступило молчание. И в этой тишине вдруг послышался глухой удар. Потом еще один и еще. Это запел свою мощную песню кузнечный молот. «Слушайте», — сказал тогда Йоста Берлинг, «то поют славу Маргарете Сельсинг. Это не сумасбродные проделки пьяных кавалеров. Это победный гимн труда и честь доброй старой труженицы. Вы слышите, госпожа майорша, о чем поет молот?» «Благодарю, — говорит он, — благодарю за честный труд, что ты дала беднякам. Благодарю за дороги, что ты проложила, за селения, что ты построила. Благодарю за радость и веселье, царившая в твоем доме. Благодарю!» — поет он. «Спи же с миром. Дело твоих рук не умрет. Твой дом будет всегда пристанищем тех, кто трудится на благо людям. Спасибо тебе!» — поет он. «И не суди нас, наши заблудшие души, не суди! Отправляясь в царство покоя, не суди строго нас, оставшихся на бренной земле». Йоста умолк, а молот продолжал петь. Все голоса, желавшие выразить майорше свою любовь и уважение, слились в этой песне. Постепенно напряжение исчезло с ее лица. Черты его разгладились. Казалось, тень смерти уже опустилась на нее. В комнату вошла дочь пастора из Брубю и сказала, что прибыли господа из Хёкфорса. Майорша велела им удалиться. Она раздумала писать завещание. О, Йоста Берлинг, герой, совершивший столько подвигов, ты победил и на этот раз. Наклонись ко мне, дай мне благословить тебя. Ее снова стало лихорадить. В горле послышались предсмертные хрипы. Тело корчилось в тяжких страданиях, но душа уже ничего не знала об этом. Она уже лицезрела небеса, открывающиеся умирающим. Час спустя схватки жизни со смертью прекратились. Она лежала столь умиротворенная и прекрасная, что стоявшие возле нее люди были глубоко взволнованы. «Дорогая старая майорша», — сказал Йоста, — «такой я уже видел тебя однажды». Маргарета Сельсинг вновь ожила. Теперь она никогда не уступит место майорше из Экебю. Вернувшись из кузницы, кавалеры узнали, что майорша умерла. А слышала ли она удары молота? Да, слышала. И кавалеры были рады тому, что старались не напрасно. Они узнали также, что майорша хотела оставить им Экебю, но завещание не было составлено. Они сочли это большой честью для себя и похвалялись этим до конца своих дней. Но никто не слыхал, чтобы они когда-нибудь жалели о потерянном богатстве. Рассказывают, что в эту рождественскую ночь Йоста Берлинг, стоя рядом со своей молодой женой, держал перед кавалерами свою последнюю речь. Он тревожился за их усадьбу, ведь им придется убираться из Экебю. Впереди у них лишь старческие недуги. Холодный прием ожидает старого и угрюмого человека в чужом доме. Бедного кавалера, вынужденного из милости жить у крестьянина, ожидают невеселые дни. Ему предстоит прозябать в одиночестве, разлученному с друзьями. Обращаясь к своим друзьям, беспечным, привыкшим ко всем превратностям судьбы, он назвал их древними богами, рыцарями, появившимися в стране железа в железный век, чтобы принести сюда радость и веселье. Он скорбел о том, что в райском саду, где порхали крылатые бабочки радости, появились прожорливые гусеницы, пожирающие плоды. Разумеется, он знал, что радость и веселье нужны детям земли, что без них нет жизни. Но он знал также, сколь трудна стоящая перед миром загадка. Как соединить радость и веселье с добротой? Казалось бы, это самое простое, но в то же время и самое трудное дело. До этих пор им не удавалось отгадать эту загадку. Но теперь ему представлялось, что за этот год, год радости, горькой нужды и счастья, они многое постигли. «Ах, добрые господа кавалеры, мне тоже горек миг расставаний. Это последняя ночь, которую я с вами провела без сна. Я не услышу больше ни радостного смеха, невеселых песен. Пришло время расставаться мне с вами и со всеми веселыми обитателями берегов Левина. Дорогие мои старые друзья, в давние дни вы одарили меня богатыми дарами. Вы поведали мне, живущий в глубоком уединении, о полноте и богатстве изменчивой жизни. На берегах озера моих детских мечтаний вы сражались, подобно героям Рагнарёка. Но что я сумела дать вам? Быть может, вас порадует то, что ваши имена вновь зазвучат рядом с названиями дорогих вам усадеб. Пусть блеск и великолепие вашей жизни вновь засияет над этим краем. Еще стоит Борг, еще стоит Бьорне, стоит и Экибю на берегу Левина, окруженная водопадами и озерами, парками и улыбающимися лесными полянками. Стоит выйти на широкий балкон, как старые предания начинают роиться в воздухе, как пчелы в летнюю пору. Да, кстати, о пчелах. Позвольте мне рассказать вам еще одну старую историю. Коротышка Рустер, тот самый, что шел с барабаном впереди шведской армии, когда она в 1813 году вступила в Германию, позднее, не уставая, рассказывал истории об удивительных странах. Люди, по его словам, там ростом с колокольню, ласточки не меньше орла, а пчелы величиной с гуся. Но какие же тогда там ульи? Обыкновенные, такие же, как у нас. А как же тогда туда залетают пчелы? «Да это уж их забота!» — отвечал коротышка Рустер. Дорогой читатель, не должна ли я сказать тебе то же самое? Ведь гигантские пчелы фантазии целый год летали над нами. Но как им попасть в улей действительности? «Да это уж верно их забота!»